И где бы ни шел Сын Божий, пророк Бормо Туха, всюду рассказывал людям о божественном острове, о божественном озере, о напитке божественном Алко. И припадали люди к бутылкам его, и исцеляли люди несчастья свои и беды. Но предали Бормо Туху, и схватил его царь жестокий, и обрек на смертную казнь, а для казни той сделал бутылку, огромную, словно дерево, и заставил пророка Туху на спине его многострадальной поднимать огромную ту бутылку на гору Бухану. А на горе солдаты швырнули Туху в бутылку, и пролежал Сын Божий на дне ее, прежде чем умер, питаясь одной лишь только божественной жидкостью Алко 9 дней и ночей. И стала ненужной стража, и ушли солдаты тирана, и пришли под покровом ночи сподвижники Бормо Тухи, извлекли из бутылки тело, возложили на ветви древа у подножья горы Бухану. А когда вернулись на утро, то уже не нашли они тела. Ли трубище было в листве, либо вознесся Туха в беспредельный таинственный космос, ибо вернулся Сын Божий, долг исполнив к Отцу своему. И вот с тех пор на планете. Мне так и не удалось узнать, чем кончилась эта трогательная история. Сзади меня взяли за локти. Я оглянулся и увидел двоих в одинаковых салатного цвета комбинезонах и при оружии. Сопротивляться было глупо, и мы пошли сквозь толпу из храма. Позади сменил доносчик, тот самый нахал, и тараторил. Я его еще в пивной заприметил. А он ничего не пьет. Это не водист. Меня бросили в открытый сзади фургон, облепленный надувными шарами. Закрыли его, и фургон тронулся. Я остался один, но ненадолго. Я видел через окошко, как хватали моих будущих попутчиков. Сначала было неясно, за что их брали. Первые два после меня были угрюмы, неразговорчивы, ни на взгляд совершенно трезвы. Когда же в фургон бросили третьего, мне стало понятно. Я видел, как ему сунули под нос трубку с индикатором, после чего задержанный вопил, что трубка неисправна, а его заталкивали в машину и отвечали в том смысле, что у него голова должна быть неисправна. Уже сидя на полу в тряском фургоне, который то и дело наезжал на встречные машины и пешеходов, задержанный все еще продолжал ворчать. — Нет, ну надо же! Я же верно подданный абсент. Сегодня 3 раза прикладывался, или 2. Но если даже и 2, что же я теперь, ублюдок, не водист? Мне просто некогда было. Ну, вот вы, скажите, — обратился он ко мне, — может человек с утра выпить и весь день оставаться верно подданным? То есть пьяным? Ну да. Ну, разумеется, может, если выпить как следует. — Вот! — обрадовался верно подданный абсент. — Так за что же они меня? — Помолчи, придурок, надоел! — вдруг подал голос один из угрюмых. — У тебя демагогия одна, а у них индикатор. Шумный аб утих, и дальше всю дорогу мы ехали молча. Из фургона нас вывели во двор большого желтого здания со множеством окон, под конвоем спустили в подвал, и там, в тесной клетке, пол которой был услан обрывками бумаги, оставили до утра. Впрочем, спустя 10 минут один из пьяных надзирателей швырнул в клетку большую кипу книг и журналов. Неверно подданный аб принялся с остервенением рвать их, разбрасывая по всей клетке. Двое угрюмых не мешали ему, но сами относились к такому занятию с явным презрением. Надзиратель смотрел на нас сквозь прутья. Когда он ушел, я, наконец, осмелился заговорить с угрюмыми. — Что он делает? — спросил я для начала праба. — Если ты недостаточно пьян, — процитировал один из угрюмых, — искупи свою вину уничтожением печатных изданий. Свод законов царя Апрокидонта, часть третья, пункт 98. А после ему всыплю 9 ударов плеткой, может, 18, за то, что много кричал, и выкинут отсюда. — А нас? — спросил я. — С нами сложнее. Начал он и запнулся. Я понял, что его резануло слово «нас». — Ты, собственно, кто? Угрюмый пристально и слегка испуганно смотрел куда-то на мою шею. — Касьян Пролеткин, — представился я. — Странное имя, — заметил он и отрекомендовался сам. — Ликер. — Вермут, — назвал себя второй. — Ты, наверное, из подземных пещер? — Не совсем оттуда, — уклончиво ответил я, не собираясь пока раскрываться. — Я издалека. — Тот-то я и смотрю. Ты даже не тухианин. На тебе бутылки нательной нет. Вот почему Лик так смотрел на меня. У каждого из них шею украшала маленькая прозрачная бутылочка на короткой цепочке. Внутри и на дне лежал скрюченный человечек. Это было каноническое изображение замученного Борма. Я уже видел такое, только огромное, в нише храма. Абсент продолжал измельчать печатные издания и нас совершенно не слушал. Но Лик и Вер на всякий случай отодвинулись в угол и зашептали. — Что вы думаете о спасении планеты? — О спасении планеты? — я растерялся. — Погодите, ребята. Давайте договоримся. Я пребываю в полном неведении. Ну, представьте, что я с другой планеты. Поэтому говорите вы, а я слушаю. Пытаюсь понять и думаю, как помочь. Уверяю вас, я полностью на стороне трезвых. Лик и Вер переглянулись, критически осмотрели меня, снова переглянулись и начали свой рассказ. Недопивший верно подданный Ап устало уснул на результатах своей работы. А мы проговорили всю ночь.